Глава 15. Марина Соколова. Глядя на отрыхнувшего Алехандра, положившего голову на мой рюкзак и так уютно обложенного котами, даже хозяйский рыжик тут, сама не заметила, как начала зевать. Спать хотелось зверски. Сказывалась бессонная ночь, шабаш на Лысой горе и полет в бродячем портале. Самой не верится, сколько событий вместилось в эти 24 часа. От того, чтобы растянуться прямо здесь, на травке, меня удерживала только мысль, что мне нужно сходить на реку. Она зудела, как комар над ухом. А своей интуиции я научилась доверять. Поэтому безжалостно, с мстительным удовольствием, я тоже спать хочу, растолкала Алехандра, вручая ему плавки. «Переодевайся, на реку пойдем». Ворча про злых ведьм, которые не дают бедному боевому магу подремать, парень скрылся на веранде, куда нас определили радушные хозяева. Матвей, услышав про поход на реку, передал, что останется здесь, приглядывать за Скизи, и перевернулся на другой бок, одновременно отгораживая белую кошечку от рыжего красавца и подгребая к себе освободившийся рюкзак. «Если что, сразу зови», — велела я ему, а сама отправилась выпрашивать у хозяйки полотенца. Мне выдали парочку старых, но чистых, пахнущих лавандой и мылом полотенчиков. Заодно и сама переоделась в новый комплект белья, который сойдет за купальник. Алехандро подозрительно долго не появлялся. Сколько же нужно мужику времени, чтобы поменять трусы? Подошла к веранде и постучала в дверь. «Алехандро, ты скоро?» В ответ послышался шорох, потом неуверенный голос сказал. «Ты ничего не путаешь? У вас в этом купаются?» «Что не так? Обычные мужские трусы, очень даже закрытые. Ты еще стрингов не видел», — хмыкнула я в ответ. Дверь скрипнула, и показалась голова парня. «Ты точно не решила надо мной подшутить?» Я уже начинала сердиться. Интуиция уже не зудела, она жужжала в голове бешеным шмелем. «Хватит дурью маяться, нам срочно нужно на реку. Не хочешь купаться, на бережку посидишь». Я выдернула Алехандра из двери и потащила к калитке. Река находилась аккурат через две улицы, прямо на окраине деревни. Сразу за ней начинались поля. Вдалеке у горизонта виднелся лесок. На берегу расположилась группа деревенской молодежи. Судя по купальникам загоравших на песочке девушек, мода дошла и до села. Или здесь на берегу отдыхают дачницы? Потому как обещанные Алехандро стринги на их загорелых попках наводили на мысль, что перед нами незакомплексованные городские жительницы, дорвавшиеся до красот дикой природы. Кстати, что-то мой спутник резко замолчал на полуслове. Повернулась глянуть, что там еще с ним приключилось. «Да, тяжелый случай», — поддала ладошка ему по подбородку. Щелкнула зубами вставшая на место челюсть. Помахала рукой перед глазами. «Алло, гараж, отомри!» Пришлось пускать в ход тяжелую артиллерию, а попросту ущипнуть его за бок. «Ай, больно!» — Алехандро потер бок. «Ну, слава бабуле, я уже думала, что ты статуя, решил прикинуться. Что с тобой?» По порозовевшим ушам парня я, конечно, поняла, что с ним. Нежная средневековая психика не перенесла жесткую современную действительность. «Нам точно туда?» Алехандро косил глазом в сторону аппетитной блондиночки, поправлявшей свое богатство размера этак третьего, в лифе купальника, явно рассчитанного на пару размеров меньше, что совершенно не умаляло достоинств этого самого богатства. «А что не так?» — пожала я плечами. «Обычный пляж». Есть, правда, еще нудистские, там вообще без одежды загорают. Ладно, пошли, пораспрашиваем местных, может, они кого из наших видели. И, взяв его на буксир, потащила к реке. Выбрав местечко поближе к девушкам, положила на песок полотенце, стянула через голову платье, бросая его поверх. «Ну, чего столбом стоишь? Раздевайся!» Алехандро начал торопливо стягивать с себя футболку, а затем штаны, оставаясь в одних плавках. «А он хорош!» От регулярных тренировок тело друга было атлетически подтянутым. Ровные кубики пресса так и хотелось потрогать, чисто из эстетического интереса. Видимо, руководствуясь этим самым интересом, все девицы на импровизированном пляже только что слюни не пускали, пожирая глазами моего спутника. А ведь это прекрасный способ познакомиться. Под таким эстетическим гипнозом они сами нам все расскажут. «Братиш, я купаться!» выдала громким голосом команду к действию. «Ничего, Алехандро — боевой маг, справится. Не все же ему мечом махать. Он вроде раньше слыл дамским угодником. Вот пусть и освежит навыки». Я повернулась к воде, краем глаза замечая движение на другом берегу. «Ольма! Ольмочка!» Я с разбегу кинулась в воду, плывя к тому берегу, где из кустов вышла наша рыжая лисичка. Стоило мне выйти на берег, девушка буквально повисла на мне, стискивая в объятиях. «Я так рада, что ты нас нашла! Рассказывай, как ты здесь очутилась? Ты никого из наших больше не видела?» Мы присели на берегу. Ольма рассказала, как добиралась до ближайшего обнаруженного ей жилья, как испугалась трактора, как исследовала местность вокруг деревни. «Наших здесь точно нет, я бы почувствовала, но вот что там...» Она кивнула на деревню за рекой. «Я сказать не могу. Столько разных запахов, очень много незнакомых. Прости, я ничего не чувствую». «В деревне наших тоже нет, иначе мы бы про них уже узнали», задумчиво ответила я, поглядывая на другой берег, где девицы взяли нашего друга в плотное кольцо. «Ну что, пошли, что ли, спасать Алехандра? Кажется, его там уже жмакают», сказала я, вставая с земли. Ольма хихикнула, глядя на тот берег. «Там выше есть мостик», — махнула она рукой вверх по течению. С трудом, но нам все же удалось выцарапать друга из цепких девичьих лапок. Пришлось сказать, что мы срочно уезжаем, а нам еще транспорт искать. Услышав про транспорт, та самая блондинка с третьим размером, явно приглянувшаяся нашему другу, вызвалась довести нас до города. Оказалось, она здесь в гостях, и вечером и так собиралась уезжать. Я с радостью согласилась. «Мы с братом будем вам очень признательны. Только с нами подруга и пара котов». «Всем места хватит!» — махнула она рукой и пошла собирать вещи под завистливыми взглядами оставшихся на берегу девушек. Пока шли до дома деда Ивана, познакомились. Светлана, так звали девушку, частенько приезжала в Марьино к своей школьной подруге. Отпуск летом начальство не давало, а получить хороший загар очень хотелось. И не какой-то там салонный, а настоящий, который можно получить только от настоящего живого солнышка и желательно у воды. Вот и садится девушка за руль своего автомобильчика и отправляется за город, совмещая приятное с полезным. Возвращаясь, она прихватывает с собой деревенские продукты. Таких в городе не найдешь, а здесь свежие овощи и фрукты только что с грядки стоят сущие копейки. Так, болтая, мы дошли до домика приютивших нас стариков. Там договорились, что Светлана заедет за нами через полчаса. В домике, куда я вошла попрощаться с радушными хозяевами, отправив Ольму с Алехандро в сад за рюкзаком и нашей живностью, в домике поджидал сюрприз. Не очень приятный, в лице Проньки. Его маслянистые глазки ощупали мою фигуру, стоило только мне появиться на пороге комнаты. «Вот, пришел пригласить вас на ночевку. Нечего вам стариков стеснять, да и у меня вам всяко лучше будет. Я и баньку стоплю». Расплылся он в улыбке. Что-то толкнуло меня сказать. «Ой, как хорошо. Действительно, неудобно стеснять деда Ивана с супругой. Давайте мы соберемся и через часок к вам придем, а вы пока баньку затопите». Обрадованный моим обещанием, местный торговый олигарх поспешил домой, а я рассказала погрустневшим было старикам, что мы через полчаса уезжаем. Дед Иван повеселел. «Молодец, Маринка, сообразила. А то вон, а, повадился за девками ухлёстывать, пока жена в отъезде. Фиг ему!» Дед скрутил из трех пальцев всем известную фигуру, потрясая ею в сторону порога. Мы тепло распрощались. Ребята, забрав вещи и котов, уже ждали меня у калитки. Рыжий котяра тёрся об ноги Ольмы, держащей на руках Скизи. На дороге появилась серебристая десятка, притормозившая около нас. Из окна помахала Светлана, сидевшая за рулем. Мы дружно загрузились, затолкав Алехандро на переднее сиденье. Братишка только что вернулся с учебы из Англии, поэтому слегка тормознутый. «Не обращай внимания», — подмигнула я Светлане. «О, обожаю английских джентльменов», — расплылась она в хищной улыбке, перегибаясь через парня за ремнем безопасности. Надеюсь, она там не сильно придушила его своим богатством. Мы с Ольмой с удобством расположились на заднем сиденье. Матвей положил голову мне на колени. Скизи улеглась на колени к лисичке, которая до сих пор умилялась, какой миленькой кошечкой стала наша огромная мантикора, не переставая ее ласкать и наглаживать. Светлана включила музыку, и вскоре мы задремали, оставляя наших голубков на передних сиденьях в относительном одиночестве. Проснулась я под голос навигатора. Светлана внимательно смотрела на дорогу, сверяясь с маршрутом. Выглянула в окно. Сердце пропустило удар, когда я увидела такие знакомые места. Еще один поворот, и я дома. Вечерело. В домах зажигались огни. Витрины магазинов светились яркими пятнами. Ольма прилипла к стеклу, разглядывая незнакомый город. «Ничего, завтра свожу их на экскурсию». Правда, сразу же царапнула мысль. Где остальные ребята? Машина завернула в знакомый двор и остановилась под фонарем. Я первая выскочила на улицу, нашла глазами родные окна. Ни огонька. Значит, родителей нет дома. А я уже размечталась, как сейчас обниму отца, поцелую маму. Ульма с котами подошла ко мне. Светлана прощалась с Алехандро. Кажется, они поладили. Вскоре десятка, мигнув на прощание фарами, скрылась за углом, а я все медлила, глядя на дверь подъезда, куда, не задумываясь, входила сотни раз. Вдруг из ближайших кустов в нашу сторону шагнули две тени. Максимус Аракс де ла Ролле. «Куда мы попали?» Вопрос остался без ответа, потому что позади послышался милый девичий голосок. «Ой, а я вас везде разыскиваю. Вас же Игорь прислал. Он позвонил, что не сможет приехать сам, но прислал замену». «Эльфийка? Какая-то странная. Но вот же острые ушки, длинные светлые волосы и развивающиеся одежды». «Ох, какая у тебя коса! И ушки, они что, настоящие?» Я первый раз в жизни видел офигевшего эльфа. Милая девушка кружилась вокруг Эльвинга, дергая его за уши и теребя косу. «Нифига себе! Ты операцию сделал? Я слышала, сейчас делают. Это вообще класс! А волосы что, тоже настоящие?» Девица с благоговением провела рукой по сложному плетению на голове эльфа. «А у меня парик!» Погрустнела тем временем девушка, но, словно спохватившись, опять защебетала. «Не знаю, что такое парик, но я только сейчас понял, что и волосы, и острые ушки у девушки накладные. А значит, все, что сейчас происходит там, в долине, — обычный спектакль, а не реальный бой». «Ой, меня Светлана зовут, а вас?» Внимание девицы перекинулось на меня. Она успела пощупать мышцы у меня на руках, подсокать языком и, наконец, вспомнить о правилах приличия, называя свое имя. «Максимус Аракс де ла Ролле, к вашим услугам, мадемуазель». Я сделал приличествующей ситуации полупоклон, так как не был уверен в статусе этой девы. Но, судя по тому, что она привыкла с легкостью отдавать приказы мужчинам, ее положение довольно высоко. Эльф в это время собрал все свое самообладание в кулак. После того, как его так откровенно ощупали и обтискали, повторив за мной полупоклон, представился. «Эльвин Джарадель. Рад служить вам, миледи». Девушка в восторге запрыгала на месте, хлопая в ладони. «Да вы просто душки! Так подготовились! Наши будут в полном отпаде! Но это слишком длинно и сложно. Как вас зовут на самом деле? Покороче». «Максимус». «Эльвинг». «Понятно. Макс и эльф. Да что же мы стоим? Сейчас твой выход, Макс! Игорь умница, такой типаж откопал!» Девица подхватила нас за руки и потащила, как на буксире, к подножию холма. Мы опомниться не успели. Там она втолкнула меня в толпу девушек, одетых в одежду простолюдинок. «Вот, держите, это Макс, его Игорь вместо себя прислал». И, обернувшись к эльфу, спросила. «На лошади ездить умеешь?» Эльвинг, склонив голову, ответил. «Умею, миледи». «А из лука стрелять?» «С рождения, миледи!» Светлана опять в восторге подпрыгнула и потащила эльфа в сторону толпы людей, изображавших эльфов. Эльвинг даже на буксире у этой непоседы ухитрялся держаться с невозмутимым достоинством. Правда, я заметил у него слегка подергивающийся правый глаз. Да, избаловали у нас эльфов. Вон, от внимания симпатичной девушки уже сам не свой. Надеюсь, эльф уже понял, что это просто ряженые. Эльф. А ничего так, простенько и без пафоса, нужно запомнить. В это время меня тоже куда-то потащили, вручили ворох одежды, втолкнули в одну из палаток, разбитых у стены замка, и велели переодеваться. Одежда оказалась старинная, у нас подобную носили лет 200 назад. Бархатный камзол, лосины и высокие сапоги. На плечи крепился не то плащ, не то мантия, развивающаяся позади. Стоило только показаться из палатки, как мне на голову напялили корону, а в руки всунули меч, слишком легкий для настоящего. Покрутив его в руках, понял, что это искусная поделка из незнакомого мне металла. Девица, назвавшаяся Аленой, рассказывала мне, что нужно делать. Я должен изображать короля, который привел подмогу на неравный бой с орками. Как я понял, орками она назвала ту нечисть, с которой сейчас и шел тот самый бой у подножия холма. Подмогой оказался конный отряд, в одеждах, очень похожих на те, в которых я был сейчас облачен, за исключением разве короны на голове. И коня мне подвели. Симпатичного гнедого жеребца, покрытого узорчатой попоной. Я легко запрыгнул в седло, привычно беря поводья в руки. Алена что-то еще говорила, а я уже направил свой отряд в сторону боя. Вот это мне понятно и привычно. Вот с этим я справлюсь. Подняв вверх свой меч, выкрикнув боевой клич, пустил коня в галоп. Позади слышался стук копыт следующего за мной конного отряда. Азарт боя уже полностью захватил меня. Приходилось постоянно напоминать себе, что это только игра, и нужно постараться никого не изувечить. Хоть меч и игрушечный, но и им при должном умении возможно нанести рану, несовместимую с жизнью. А людская жизнь и так слишком коротка. Всего лишь мгновение по сравнению с моей. Краем глаза я видел отряд эльфов под предводительством эльва. Видимо, ему тоже досталась роль эльфийского принца или военачальника, — усмехнулся я. Эльвинг залихватски пускал стрелу за стрелой, которые застревали в обмотанных тряпьем костюмах актеров, изображающих нечисть. Игра мне понравилась. Нужно будет рассказать дяде, когда вернусь, и ввести такое же развлечение при дворе. Думаю, заскучавшая знать оценит. Игра в войну так увлекла, что время пролетело незаметно. Когда бой был окончен, недавние соперники помогали друг другу собирать раскиданное по полю обмундирование. Лошадей у нас забрали и, отведя в сторонку, чистили и кормили. Эльвинг, увидев мой костюм, слегка вздернул бровь, с иронией сказав: «От судьбы не уйдешь, правда, Максимус? Корона нашла тебя и в этом мире». Эльф прекрасно знал о моем нежелании занимать трон. Я желал своему дядюшке еще очень долгих лет жизни и правления и не спешил примерять корону Таевана. Нас тоже кормили за столом, сбитым из шершавых необработанных досок, прямо здесь, у стен старого замка. Наваристая похлебка необычного ярко-красно-фиолетового цвета оказалась необычайно вкусной. На второе подали кашу с мясом. Запивали мы все сладким напитком коричневого цвета, слегка вяжущим во рту. Но и в этом я находил свою прелесть. Изюминку, так сказать. Эльвинг сидел рядом и наворачивал кашу, словно ничего вкуснее в своей жизни не пробовал. Светлана не отставала от эльфа ни на шаг, таскаясь за эльфом, как преданный фамильяр, и бросая на него восхищенные взгляды. Вот всегда так. Стоит где-то появиться эльфу, вокруг него сразу же образовывался кружок девиц с обожанием во взглядах. И что они в них находят? Ну да, уши странной формы. Волосы, конечно, красивые, с этим не поспоришь. А в остальном — холодные, напыщенные снобы. За столом послышались громкие разговоры. Насколько я понял, сегодня здесь разыгралась битва не то из старинной легенды, не то просто придуманная игра, только часто слышалось про какого-то Толкиена. Кто это, военачальник или автор этой игры, я так и не понял. Самое главное, что я уловил из разговора, завтра состоится еще одна битва, а затем все уедут в город. А вот это то, что нам нужно. Когда все вышли из-за стола и разбрелись в разные стороны, многие отправились к кострам и продолжили беседу, усевшись вокруг огня. Там мужчина заиграл на незнакомом струнном инструменте. Вокруг сразу же собралась толпа, зазвучала песня. А я подхватил Эльвинга и Светлану и оттащил подальше от всех к сваленному в большую кучу душистому сену, приготовленному, видимо, для наших лошадей. Устроившись с удобствами на мягкой сухой траве, я стал расспрашивать девушку, как и в какой город она собирается после окончания игры. Оказалось, что многие прибыли сюда на своем транспорте, но тех, у кого его не было, могли подвезти другие. А еще, как я понял, был какой-то общественный транспорт — автобусы. Они отвезут всех желающих до города. Девушка оказалась настоящей находкой для шпиона. Она выдавала ответы с множеством подробностей. Оказалось, сюда ее уже второй год привозит брат, толкиенист. Я так понял, это какой-то местный орден, который ежегодно собирается и устраивает такие вот игры в войну. Городские жители целый год готовятся к этому событию, подготавливают костюмы, оружие. Собирают деньги, на которые впоследствии закупается провизия, нанимаются лошади и транспорт. Светланин брат оказался одним из основателей этого ордена. Сегодня он вместе с Игорем не смог приехать, но завтра обязательно будет, так как ему отведена ключевая роль в завтрашнем действии. Он будет изображать какого-то Гэндальфа, который всех спасет. Стоило мне только заикнуться, что нам нужно в Подольск, как Светлана заявила, что это по пути. Брат приедет на своем джипе и обязательно нас отвезет. Кто мы и откуда взялись, девушку совершенно не интересовало. Ей хватало ее собственной версии, что нас прислал неведомый Игорь. Когда интересующий меня вопрос был улажен, я решил пройтись по разбитому у стен замка лагерю. Эльвинг бросал мне вслед умоляющие взгляды не оставлять его наедине со Светланой. Но меня не оставляла мысль, что я так до сих пор и не увидел ничего, о чем долгими вечерами нам рассказывала Марена. Ни одного предмета, указывающего на техногенный мир. Меня очень интересовало все, что могло принести пользу моей стране и подданным. Эту мысль мне вдалбливали с самого раннего детства, и теперь я во всем искал преимущества этого мира. И не находил. Я бродил по лагерю, прислушиваясь к разговорам. Меня звали к себе, улыбались, стукали по плечу, вспоминая эпизоды сегодняшнего боя. Первый необычный предмет я заметил в руках парня, когда стало стремительно темнеть. Фонарь. Он работал не от живого огня и не от магии. Он зажигался сам по себе, стоило только нажать кнопку на корпусе. Я попытался выпросить вещицу у его хозяина, на что тот мне ответил, что там, на обеденном столе, их целая куча, и я могу взять себе любой из них. Стоит ли говорить, что до места, где мы сегодня обедали, я чуть ли не бежал. На столе действительно лежало много фонарей и других незнакомых мне предметов. Взяв один фонарь себе, я отошел подальше и попытался разобраться в его устройстве. Корпус из непонятного материала венчало небольшое стеклышко, за которым при нажатии кнопки загорался ярчайший огонь. Этой же кнопкой огонь отключался. Тщательная проверка на магию показала, что в предмете магии нет ни грамма. Меня уже пару раз окликнули, все разбредались по палаткам. Светлана поселила нас с Эльвингом вместе с еще несколькими мужчинами в большом тканевом шатре. В некоторых из них я узнал воинов из своего конного отряда. Сняв с себя бархатный костюм, забрался под выделенное мне одеяло и почти мгновенно уснул. Вторые сутки на ногах давали о себе знать.